Глава 21. Другой статус. Ника Андреевна, я хотела спросить вас, сколько подавать обед и какие будут пожелания по меню. Безукоризненно вежливым голосом говорит Аня, ставя на стол еще одну чашку чая. Я едва не давлюсь круассаном. Я не знаю. Растерянно отвечаю я. Спроси лучше у Алекса. Ой, в смысле, у Александра Марковича. Я уже спрашивала. Рапортует Аня. Он сказал, чтобы этот вопрос решили вы, ему все равно. Да? Теряюсь я окончательно и машинально верчу головой, как будто Алекс может обнаружиться где-то поблизости. Но его тут нет. Он в кабинете. Работает. Наша вчерашняя ночь была самым идеальным первым разом, который только можно себе представить. Я думала, после этого мы сразу будем спать, но Алекс, едва я вернулась из душа, снова затащил меня в кровать и не выпускал из своих рук. Мы снова целовались, трогали друг друга, и утихшее было возбуждение вернулось опять, жарко полыхая во всем теле. Он больше не входил в меня своим членом, а я бы хотела. Но разочарованной я не осталась. Кажется, за эту ночь я избавилась не только от невинности, но и от неопытности, потому что теперь я знаю, что даже без проникновения можно сделать друг с другом столько всего. Ох. Сегодня ночью я почти не спала. Даже не ожидала, что у Алекса, такого холодного с виду, окажется такой ненасытный темперамент. И что именно я первый вырублюсь, провалившись в сон прямо посреди того, как меня ласкают. Утром я проснулась от того, что Алекс вставал с кровати. «Пора?» — сонно пробормотала я. «Мне да. У меня важный звонок. А ты еще поспи, девочка». Его горячие губы коснулись моего плеча. «Я тебя совсем измотал». «Ага», — зевнула я, подгребла под себя его подушку, блаженно вдохнула знакомый теплый запах и снова уснула. А когда проснулась, было уже 11:00. В спальне Алекса было пусто, и пришлось самой спускаться на завтрак. Мою одежду горничные вчера принесли и развесили, но все равно было ужасно непривычно одеваться в гардеробной, где половина пространства была занята мужскими вещами. И вот теперь еще Аня разговаривает со мной таким почтительным тоном и спрашивает меня про обед. Так странно. «А во сколько Александр Маркович завтракал?» Спрашиваю я задумчиво. В 8:00 выпил кофе, а в 10:00 ему подали завтрак. Тогда в 1:00 пусть будет обед? Неуверенно, предполагаю я. А меню... пусть на усмотрение повара. Что-то из любимых блюд Алекса. Потому что сама я понятия не имею, что нравится моему мужу. И от этого вдруг становится как-то не по себе. В нормальном мире люди сначала узнают друг друга, влюбляются и потом только женятся. А у нас все вообще не так. Что я знаю про Алекса, кроме того, что он любит грейпфрутовый сок и закрывает глаза, когда кончает? Я поняла вас, Ника Андреевна. Вырывает меня из неприятных размышлений голос Ани. Передам на кухню. Мы же договорились на «ты». Упрекаю ее я. Это было раньше. Тогда хотя бы давай без отчества, прошу я. Ань, правда, но я ведь даже младше тебя. Она качает головой, ловко забирает со стола пустые тарелки и уходит, оставляя меня с каким-то неприятным чувством потери. Словно я лишилась друга. Допиваю чай, который кажется теперь совершенно безвкусным, и не понимаю, что мне делать. Алекс еще, наверное, работает, и врываться к нему в кабинет я точно не буду. Но и возвращаться в его спальню, или все же нашу, я тоже не хочу. Не чувствую это пока своим местом. В итоге, поколебавшись, поднимаюсь наверх за теплой кофтой и иду в сад. Там мне всегда хорошо. Сначала я сижу в беседке и наблюдаю издалека за работой садовников, а потом отправляюсь бродить, где вздумается. Там меня и находит Алекс. «Привет». Его руки внезапно обнимают меня сзади, а я от неожиданности вскрикиваю. Потом поворачиваю голову и с облегчением выдыхаю. «Ой, прости, я не заметила, что ты подошел». «Чем же ты была так занята?» Интересуется он и легко целует меня в шею. «Да так, ничего особенного». Вдруг смущаюсь я. «Ты стояла возле этого газона и так сверлила его взглядом, будто он тебе денег должен». усмехается Алекс. И это было ничего особенного? Нет уж, Ника, рассказывай. Ну ладно. Я почему-то краснею. Просто эти цветы тут плохо растут. И не смотрятся совсем. Зато если бы тут высадить несколько деревьев, было бы очень красиво. Можно, к примеру, маньчжурский орех. У него очень мощная крона. Он морозоустойчивый. А его орехи, кстати, можно есть. Они на грецкие похожи. Но главное, представляешь, это дерево выделяет в воздух юглон. Особое вещество, обладающее сильным бактерицидным эффектом. Его даже используют... Я вдруг осекаюсь. Какой орех? Что я вообще несу? Разве Алексу это интересно? У него там сделки многомиллионные, а я ему про дерево тут рассказываю. Вот же я дурочка. Прости. Бормочу я неловко. Что-то увлеклась. Ты останавливай меня в следующий раз. Вот еще! Усмехается Алекс и разворачивает меня к себе. Это было интересно. Продолжай. Ни за что не поверю, что тебе интересно про деревья. Бурчу я. Мне интересно все, что касается тебя. Мягко возражает он. А про сад? Он твой. Можешь сделать здесь все, что захочешь. Хоть все снести бульдозером и засадить этими орехами. Это как-то чересчур. Пугаюсь я. Давай я подумаю, сколько именно нужно деревьев. Поищу, где они продаются и сколько стоят. А потом приду к тебе, и если тебе понравится... Ника! Перебивает меня Алекс. Тебе не нужно мое одобрение. У тебя полный карт-бланш. Делай, как хочешь. Все орг-вопросы решит Наташа. Тебе достаточно отдать ей распоряжение. Ты здесь главное, не забывай. При слове «распоряжение» я вдруг вспоминаю сегодняшний завтрак. И у меня моментально портится настроение. В том, чтобы быть главной, есть свои минусы. Вздыхаю я. Например? Вскидывает бровь Алекс, и я коротко пересказываю ему утренний разговор с Аней. Мы дружили раньше. С сожалением говорю я. А теперь она ко мне на «вы» и по имени-отчеству. Ну что за глупости? Какая я ей Ника Андреевна? Но Алекс внезапно хмурится. Эта девочка совершенно права. Жестко говорит он. Есть субординация, и она важна. Начальник, который думает, что дружит со всеми своими подчиненными, идиот. У тебя теперь другой статус, Ника. И да, он обязывает к определенному поведению. И тебя, и твой персонал. «Алекс, мне всего 18!» Невесело смеюсь я. «Ну какой из меня начальник?» «А это тебе решать», — говорит он и приподнимает мой подбородок, чтобы заглянуть мне в глаза. «Подумай сама, кем ты хочешь быть? Милой подружкой всем горничным или хозяйкой этого дома?» Это звучит так серьезно, что меня пробирает дрожь. Но не успеваю я ничего ответить, как Алекс целует меня в кончик носа и совсем другим тоном спрашивает. «Кстати, какие у тебя планы на вечер, моя девочка?» «Планы?» Теряюсь я. «Не знаю. Никаких, наверное. А что?» Алекс усмехается. «Хорошо. Спрошу по-другому. Ты бы хотела куда-нибудь пойти сегодня?» «Я все еще не понимаю, про что он. Никуда не хотела. Честно отвечаю я. Но если куда-то надо, я пойду». Алекс хохочет, неожиданно громко и свободно. «Ника!» Отсмеявшись, говорит он. «Вообще-то я пытаюсь позвать тебя на свидание». «Свидание?» Беспомощно переспрашиваю я. «Ой, но я...» «Не хочешь?» Хмурится Алекс. «Хочу!» Торопливо добавляю я. «Конечно, хочу! Просто я никогда не была на свидании». «Значит, здесь я тоже буду первым?» Шепчет Алекс, притягивая меня к себе. «Мне нравится, Ника. Мне нравится, что ты только моя». Я краснею и, чтобы скрыть смущение, тянусь за поцелуем. Алекс быстро перехватывает инициативу и завладевает моими губами. Целую меня глубоко, уверенно и сладко. «Уложить бы тебя сейчас в постель, моя девочка». Порочно шепчет он, пока его ладони съезжают с моей талии ниже и беззастенчиво гладят мои ягодицы. «И не выпускать оттуда до утра. Но давай сегодня сделаем все красиво, с романтикой. Где бы ты мечтала оказаться на своем первом свидании?» «Здесь?» «Хочу я ответить. Здесь, с тобой. Потому что я никогда не мечтала о лепестках роз, дорогих яхтах, пафосных ресторанах и модных клубах. Все мои фантазии и глупые детские мечты были связаны только с самим Алексом. А они и так исполнились гораздо больше, чем я могла ожидать. Ну а то, что не исполнилось, скорее всего, относится к чему-то невозможному. Но про это я думать не буду. Я задумчиво кусаю губы. Не знаю, может, в кино пойдем? В романтических комедиях, которые любила смотреть моя тетя, герои всегда ходили на первое свидание в кино и ели попкорн. А еще иногда целовались на последнем ряду. «В кино?» Изумленно переспрашивает Алекс. Он явно ожидал какого-то другого ответа. «Ника, у нас на минус первом этаже есть домашний кинотеатр, если ты не знала. Если ты хочешь какой-то конкретный фильм посмотреть». «Нет, я просто хочу пойти в кино». Смущенно улыбаюсь я. «С тобой». «Со мной?» Повторяет Алекс с каким-то странным тоном, а в холодных голубых глазах вспыхивает огонь. Потом он кивает. «Я понял. Тогда будь готова к 6 вечера, хорошо? Я закончу к этому времени все свои дела». «А их еще много?» Робко спрашиваю я. «Сегодня же выходной». Алекс усмехается. «Я работаю всегда, моя девочка. Тебе придется к этому привыкнуть». «А обед?» Вдруг вспоминаю я. «Скажу, чтобы принесли мне в кабинет. Так будет эффективнее». Сообщает Алекс и снова меня целует. Потом со вздохом отрывается от моих губ и говорит. «До вечера, Ника». «До вечера». Эхом повторяю я, уже чувствуя пустоту от того, что не увижу его еще несколько часов. Чтобы отвлечься, я с головой ныряю в свои планы по обустройству сада. Сначала обсуждаю этот вопрос с садовниками и быстро выясняю, что они со мной полностью согласны. Потом нахожу Наташу, вместе с ней мы просматриваем ближайшие питомники, заказываем саженцы, а я еще добавляю к заказу удобрения и землю. «Что-то еще, Ника Андреевна?» — уточняет она. Я вздыхаю. «Вы теперь меня тоже будете так называть?» «Ну, я и к вашему мужу по имени-отчеству обращаюсь», — хмыкает она. «Хотя помню его перемазанным в каше по уши. Воспринимайте это как новые правила игры». «Наташа, а вас не смущает это все?» Вдруг спрашиваю я во внезапном порыве откровенности. «Еще вчера я была тут бедной родственницей, а сегодня хозяйка, которую вы должны слушаться. Вот если по-честному, неужели вас это не удивляет, не раздражает?» «Какая же вы все-таки еще маленькая!» Вздыхает Наташа, и в ее голосе вдруг проскальзывает что-то материнское. «И зачем вам эта правда и честность нужна, ей-богу?» «Значит, нужна. Упрямо говорю я». Она смотрит на меня задумчиво, а потом говорит. «Я рада, что его женой стали вы, а не...» Наташа не договаривает, но мы обе понимаем, кого она имеет в виду. А потом она усмехается. «Ну, а насчет того, что все внезапно?» «Для того, у кого есть глаза и кто умеет видеть, ничего внезапного в этом не было». И она уходит, оставляя меня в растерянности. Когда до назначенного времени остается 30 минут, я поднимаюсь в спальню, чтобы собраться. И вполне логично, но совершенно неожиданно для меня сталкиваюсь там с Алексом. «Ой, а ты тоже тут?» Я почему-то краснею. «Я тоже тут живу, да?» Отвечает он, явно позабавленный моей реакцией. «И как раз собираюсь на свидание с одной очень красивой синеглазой девочкой». «Не такой уж и красивой». Еле слышно бормочу я себе под нос. А потом уже громче спрашиваю. «Можно я займу гардеробную?» «Мы там и вдвоем поместимся». «Нет, я... Можно я сама соберусь, ладно?» «Хорошо». С усмешкой соглашается Алекс. Он, видимо, думает, что это из-за моей стеснительности. Но на самом деле я просто не смогу нормально думать, если он будет так близко. А если еще и раздеваться начнет, то я просто буду как дурочка, ронять все из рук и вообще не смогу нормально собраться. Из гардеробной я выхожу через 10 минут в узких светлых джинсах и белом кашемировом свитере, открывающем одно плечо. Сначала я думала надеть платье. Но в кино вроде не особо принято наряжаться, даже если это свидание. Алекс одобрительно скользит по мне взглядом, особенно долго задерживаясь на ногах и обнаженном плече. «Тебе идет», — хрипло говорит он, и по потемневшим голубым глазам я вижу, что думает он сейчас что-то очень и очень неприличное. У меня вспыхивают щеки. «Спасибо». «Подожди немного, я тоже скоро буду готов». Одежду Алекс подбирает так, что мы с ним выглядим гармонично. Он надевает темно-синие брюки, но вместо привычного пиджака на нем светлый свитер с треугольным вырезом, открывающий крепкую шею и подчеркивающий широкие плечи. Господи, какой же он красивый. Я залипаю на нем взглядом, а потом коротко вздыхаю. Что я рядом с ним делаю? Мне все еще кажется, что это или сон, или какая-то ошибка. Нравлюсь. Как-то очень по-мальчишески ухмыляется Алекс. Я смущенно отвожу взгляд, но он уже оказывается рядом и притягивает меня к себе. Целует. От него терпко и притягательно пахнет горьковато-цитрусовым парфюмом. И мне уже не хочется ни в какое кино. Хочется остаться тут и снова, как вчера, позволить Алексу до себя дотрагиваться. Еще один поцелуй. И еще. Алекс первым отрывается от моих губ и бросает взгляд на тяжелые серебристые часы, украшающие его запястье. «Идем, моя девочка», — говорит он. «Опоздание нам не грозит, но я все равно люблю, чтобы все было по плану». «Да, конечно». С некоторым сожалением вздыхаю я. «И вот что мне стоило пожелать сегодня остаться дома? Нет же, придумала это кино, будь оно неладно». У ворот нас ждет машина, которую я раньше не видела. Она хищная, черная, сверкающая, с необычными острыми гранями, безумно красивая. А на колесах как будто рисунок из лезвий, заходящих друг на друга. Даже я, равнодушная, в общем-то, к автомобилям, замираю, восхищенная этим чудом. «Новая?» — восторженно спрашиваю я. «Нет», — усмехается Алекс и с явной любовью проводит по полированному боку кончиками пальцев. «Это Bugatti Noir, одна из моих любимец. Я ведь тебе не показывал свою коллекцию машин?» «Нет», — качаю я головой. «Вообще-то я даже не знала, что Алекс коллекционирует машины. Мне казалось, он к ним довольно равнодушен». «Так вот», — увлеченно рассказывает он. «Они сделали новый карбоновый кузов, но дизайн остался как у легендарного Bugatti 57 SC Atlantic 1937 года. Видишь шов, который проходит по крыше? Одна из ключевых деталей стиля». Я смотрю на светлую полосу, которая и правда как будто делит машину ровно пополам. Немного странно выглядит, как по мне. Но я в этом не разбираюсь совсем. Наверное, это круто. «А она дорогая?» Спрашиваю я и тут же ругаю себя за идиотский вопрос. «Ну, понятно, что не дешевая». Но Алекс неожиданно серьезно отвечает. «Да. И не только по стоимости. Хотя сумма для машины космическая. Но главная ценность не в этом». «А в чем?» «Как думаешь, сколько таких машин в мире?» Задает мне Алекс встречный вопрос. «100?» «Меньше». 10? «Еще меньше». И не дожидаясь, пока я снова попытаюсь угадать, он отвечает сам. 1. «Ты шутишь?» У меня перехватывает дыхание. «Нет. Концерн выпустил ее для одного человека. Для меня». Я ошеломленно молчу, а Алекс продолжает. «Быть единственным, кто обладает таким чудом, это непередаваемо». Но смотрит он при этом не на черную машину, а на меня. «И ты часто на ней ездишь?» Спрашиваю я быстро, чтобы он не заметил моего смущения. «Редко». Красивые губы Алекса изгибаются в усмешке. «Я ее выбираю исключительно для особых случаев». От его слов внутри словно волна тепла проходит. «А сегодня особый?» Отваживаюсь я на некоторую наглость. «Да», — ухмыляется Алекс. «Сегодня я первый раз пойду в кино». «Правда?» Широко открываю я глаза. «Ничего себе! Ты никогда там не был?» «Никогда». «Ни за что бы не подумала». «А ты?» «Я была в кино, но довольно давно, вместе с папой, когда еще...» Горло вдруг перехватывает, и я осекаюсь. Это не та тема, которую стоит обсуждать на свидании. Я хочу извиниться и перевести разговор на что-то другое, Но Алекс, кажется, считает иначе. Мне жаль. Мягко говорит он, притягивая меня к себе и коротко ласково целует. Конечно, он все знает. И про то, что мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было 10. И про то, что я стала жить с тетей и дядей. Все нормально. Это было давно. Говорю я и даже криво улыбаюсь, чтобы показать, что мне не больно. Я уже мало что помню из того времени, когда мы жили втроем. И лица их помню уже только по фотографиям. Если захочешь показать мне эти фотографии, я буду рад посмотреть. Вдруг говорит он. И меня это трогает гораздо больше, чем я ожидала. Хорошо. Бормочу я, стараясь не показать своих эмоций. Я... Хорошо. Поехали. Внутри машина, единственная в мире, боже мой, мне даже в голову такое не входит, тоже выглядит шикарно. Весь салон отделан кожей шоколадного цвета, металлические ручки сверкают, а пахнет там терпко и дорого. За рулем в этот раз сам Алекс. И это тоже исключение этого вечера. Очень приятное и волнующее. Я могу зачарованно наблюдать за тем, как уверенно он ведет. Как красиво его руки лежат на черном руле. И это зрелище на миллион. Гораздо круче, чем сама коллекционная машина. Ну, хотя в салоне мы одни, и водители, и охрана никуда не деваются. Они просто едут впереди нас, на другой машине. Когда мы подъезжаем к кинотеатру, я почему-то не вижу на улице людей. И это странно. Никто не стоит и не ждет у входа, никто не заходит внутрь. Тут так пустынно, как будто уже ночь, и все давно закрыто. Мы опоздали? Удивленно спрашиваю я. Мы не можем опоздать. Откликается Алекс. А во сколько начало фильма? Все еще волнуюсь я. Когда мы захотим. Я серьезно, Алекс. И я серьезно. Подожди. До меня постепенно начинает доходить. Ты что, снял для нас двоих весь этот огромный кинотеатр?